День второй. Утром я проснулась и долго не могла понять, сон это или реальность. Вспомнив ночного визитера, я тут же ринулась к окну. Разумеется, здесь никого уже не было. Но я приникла к подоконнику, придирчиво осматривая, и чуть не взвизгнула, когда увидела совершенно новую свечу на том месте, где раньше была лужа старого желтого воска. Кошмар. У нас в доме живет. Я даже не знала, как это назвать. Дух молодого чародея? Но ночной аристократ показался мне совершенно материальным. Особенно его губы, страстно целующие мои руки. Духи не обжигают кожу поцелуями. Я вновь покраснела, вспомнив, как дотрагивалась до шелковой рубашки и горячей напряженной спины парня. Рассказать родителям? Они мне не поверят. Какая ведьма в здравом уме поведает всем о том, что к ней по ночам заглядывает чародей, чтобы поплакать. Даже если мне поверят, кто осмелится поинтересоваться у чародея, что он делает в чужом доме? Никто. Подставлять своих родителей я не собиралась. Мой отец, конечно, ведьмак, но вот мать обычный человек, от магии ничем не защищенный. Сначала я должна была все разузнать и во всем разобраться, а потом уж поднимать панику. При свете дня дом не казался таким устрашающим. В темноте люди боятся не того, что они там видят, а как раз наоборот, неизвестности, того, что не видно. Вскочив, я побежала по коридорам и отыскала детскую. Здесь было пусто и пыльно. Ни малейшего следа шагающей неизвестности или аристократа по имени Терри. Обычная, очень просторная спальня с двумя застеленными маленькими кроватками, заваленная игрушками и детскими книжками. Я навскидку заглянула еще в пару комнат. Игровая до потолка, утопающая в игрушках, а вторая комната, судя по маленьким, низкорасположенным раковинам и ваннам, детский санузел. Ни следа моего ночного знакомого. Даже обидно. Внизу на весь дом загремели часы. Время! Я подхватилась и сорвалась на бег. В школу уже опаздываю. Быстро одевшись в форму отвратительного зеленого цвета, я схватила тетради и учебники и слетела вниз на первый этаж. Здесь уже полным ходом шла работа. Парадные двери особняка были широко распахнуты всем ветрам. Туда-сюда через порог сновали маг-рабочие, выгружавшие из небольшого грузовичка инструменты. «В контракте было сказано, что надо успеть за год», — пробормотал отец вместо приветствия, бегло кивнув мне и вновь с головой уйдя в планы и чертежи. У самых дверей я увидела миссис Стил и шеренгу девиц, одетых в платье горничных. Меня неприятно удивило и покоробило то, что их рабочая форма один в один была похожа на мой домашний халат, расшитый летучими мышами. Добавь фартук, и с двух шагов не различишь. Девицы потели, старательно выполняя все указания домомучительницы. Присесть, встать, нагнуться, достать пальцами до носков. Рядом стояла моя мать, озабоченно наблюдая за экзекуцией претенденток в горничные. Когда отпущенные в освоясь девицы шеренгой вышли из особняка, миссис Стил бросила, кивая на последнюю. «Вот это сгодится, остальные нет». Моей матери ничего не осталось, кроме как согласиться. Теперь у нас в особняке была еще и прислуга. Я знала, после переезда все изменится. Но не ожидала, что так быстро. Если так пойдет и дальше, то когда я вернусь из школы, не узнаю старый особняк и своих родителей. Неожиданное наследство изменит нас всех. Повздыхав о старых временах, я отказалась от помощи миссис Стил. Не хватало еще, чтобы она меня подвозила. И пошла пешком до деревни, рядом с которой находилась школа. И, конечно же, опоздала. Подойдя к зданию, я услышала звонок и побежала со всех ног. Вылетев на парковку перед школой, увидела вереницу учащихся и входные двери, засасывающие последние фигуры. С ужасом представив, как я на глазах у всех захожу в класс последний, я кинулась догонять опаздывающих. На парковке стояло много машин, несколько фургонов и целая вереница велосипедов у ограды. Как видно, школа была одна на район, и сюда приезжали ученики из всех окрестных деревень. Петляя между машинами, я и не думала, что вне школы хоть кто-нибудь еще остался. Перепрыгнув лужу, я обогнула фургон и влетела в чью-то спину, отлетела от нее словно мячик. С ужасом я летела в глубокую лужу за спиной и нырнула в нее с головой. Парень, перегородивший дорогу, словно бетонная плита, даже не качнулся, когда я впечаталась в него. Только спустя неполную минуту до него дошло, что его кто-то толкнул, и он не спеша обернулся. Косая сажень в плечах, заостренные уши, скрещенные на груди руки, покрытые жесткими черными волосами, кожаная куртка с металлическими заклепками. Я похолодела. Вурдалаки. Целая стая. А стаей они собираются только тогда, когда у них начинается гон. Примерно каждое полнолуние. Я одна, в юбке, их пятеро. Звать на помощь стыдно. Осознав все это, я вылетела из лужи, как ошпаренная, и попыталась убежать. Совершенно глупый поступок, потому что тут же услышала за спиной радостное улюлюканье. Вурдалаки заржали, закинув лица к небу, и бросились в погоню. Правильно, так интереснее. В чем забава, если жертва добровольно сама на все соглашается? Когда есть только сопротивление и интрига, кто же будет первым, гораздо веселее. Я запетляла между машинами, надеясь оторваться от погони. Только вот у вурдалаков нюх, как у собак. Промокла крошка. Звизгнув, я метнулась в сторону, грубые пальцы схватили пустоту. Холодно? Я увернулась от протянутой руки, нырнув между машинами. «Я согрею тебя», — пообещал вдогонку парень. Глаза вурдалака светились желтым в тени фургона. Споткнувшись, я упала на четвереньки, но, увидев летящего ко мне на всех парах вурдалака, нырнула под машину и, обдирая коленки, вылезла с другой стороны. День второй, глава первая. «Снимай одежду!» Небритая грубая морда прижалась с той стороны машины. Вурдалак сладко лизнул стекло. «Еще чего», — подумала я. Преследователи были на грани обращения, в той стадии, когда человек с животным меняются местами. Это значит, разума у них практически не осталось, только звериные инстинкты. В этом состоянии они не боятся ничего и действуют на автомате. У них есть только примитивный набор действий. Хватать, жрать, насиловать все, что движется. А что не движется, сначала двигать, а потом насиловать. Получалось, что спрятаться в машине или под ней мне не удастся. Достанут и оттуда. Взывать к жалости бесполезно. Равно как и звать на помощь. Никто не встанет между оборотнем и его добычей. Разве что чародей. Но аристократам нет дела до слез низших. К тому же вурдалаки издавна служили при потомственных аристократах. В качестве охранников и личной гвардии. Если верный раб хочет награду, почему бы ему ее не получить? А мнение человечки в этом вопросе никто не спросит. Я предприняла последнюю отчаянную попытку сбежать. Запетляла между машинами. Невзирая на грязь, плюхнувшись пузом на мокрый асфальт, перекатилась под машиной, чтобы оказаться в соседнем ряду. Сняла с себя пару вещей и забросила подальше. Пусть источают запах и отвлекают вурдалаков. Горсть рассыпанных волчьих ягод должна была отпугнуть вурдалаков своим запахом. Оборотни не приносят их. Ведьмы, не собиравшиеся заводить близкие знакомства первой степени с иными магическими расами, носили полные карманы простейших оберегов, способных защитить от нежелательных контактов. Вурдалаки, суккубы и прочие магические существа слишком любили устраивать охоты на живую дичь. Конечно, у суккубов соблазнение ведьмы носило суккубы спортивный характер. Высшим пилотажем считались такие ухаживания, когда ведьма или магичка сама хватала суккуба и тащила в постель. Тот, разумеется, не сопротивлялся. Оборотни всех мастей устроены гораздо проще. Их не интересовал высокий спорт. У них в почете было не качество, а количество подходов. В общем, чем с большим количеством самок спит оборотень, тем выше у него статус. Поэтому охотиться за неосторожными ведьмами и магичками – оборотни не уставали никогда. Казалось, у меня получается улизнуть, пока оборотни играют в прятки друг с другом между машинами, и не попасть в длиннющий список подружек вурдалаков. Выбрав момент, я бросилась на утек, стараясь прятаться за высокими фургонами. Далеко убежать не удалось. Незнакомец с крашенными волосами резко метнулся мне наперерез из-за ближайшего авто. Резкий рывок отодрал мои туфли от асфальта. Я в один момент оказалась подхвачена на руки и поднята над головой. У меня перед глазами мелькнула светлая челка, небрежно отброшенная с ярких лучистых глаз. Это все, что я успела заметить до радостного гортанного рыка. «Поймал! Моя добыча!» Уши вурдалака были вытянуты. Я явственно ощущала когти на руках, державших меня. Клыкастая лыба сияла, как полумесяц в ночи. Про вертикальный зрачок в зеленых, как трава, глазах я умолчу. Взгляд, рассматривающий меня, был удивленный. Оборотень, используя свои вурдалачьи способности, пристально вглядывался в то, что не ожидал поймать, но что само пришло к нему в руки. Я поняла. Он не собирался участвовать в погоне, но среагировал инстинктивно, схватив движущийся объект. Как сытый хищник хватает добычу. Чисто из любопытства, а не потому, что голоден. Меня так и подмывало выкрикнуть ему в лицо. «Это не по правилам, так нечестно, отпусти!» Но руки незнакомца держали крепко. Увы, в этом мире правила писали сильные. Удел слабых терпеть и подчиняться. Я вырывалась как могла, царапая оборотня до крови, но длинные кровоточащие борозды тут же без следа заживали. Пинать этот бетонный сгусток мышц было бесполезно. Скорее я себе ногу отобью или палец сломаю, нежели он обратит внимание, что его кто-то толкает. Вурдалак вел себя странно, очень странно. Я даже заподозрила в нем извращенные наклонности. А все потому, что мокрые одежды и трусы все еще были на мне. Ни один оборотень в здравом уме, поймавший добычу, не будет долго тянуть. Или разорвет одежду на своей жертве, или доберется до желаемого лакомства как-нибудь еще, невзирая на обстоятельства. Единственное, что могло бы помешать, это соперник-конкурент. Когда не было никаких препятствий, оборотни не церемонились. Именно поэтому их так боялись. А незнакомец? Незнакомец сначала рассматривал меня, а потом принялся обнюхивать. Медленно-медленно, проникая к моему разгоряченному телу носом. Кошмар-то какой! К своему ужасу я поняла, что пока вурдалаки гоняли меня по парковке, я успела вспотеть под форменным школьным пиджаком из шерсти. Я даже со смущением подумала. Не протухла ли я ненароком? Может, мне повезло, и я несъедобна? День второй, глава вторая. Примерно таким образом я мечтала до того момента, пока к носу не присоединились еще кубы. Тогда-то я и взвыла почище оборотня в погоне. Особое внимание нос незнакомца уделил ямочкам между грудями в вырезе рубашки. Не только носу, но и губам пришелся по вкусу мой животик, по которому оборотню понравилось скользить вверх-вниз, вбирая в себя струйки моего запаха. И осторожно прикасаясь губами там, где он был особенно силен. К моему ужасу острый язычок скользнул в пупок и лизнул его, вызвав дрожь по всему телу. Может быть, это оборотень-извращенец, и он предпочитает девичье мясо, обычной пищи? Существовали же такие уроды среди просто отвратительных вурдалаков, каннибалы, пожирающие исключительно своих, и магоеды. А этого переклинило на девственницах. Сейчас как вцепится зубами в живот, откусывая кусок. Я завизжала, как резаная. Зубы блондинистого извращенца осторожно прикусили мою грудь вместе с рубашкой и лифчиком. Оборотни, услышав мой вопль, радостно взвыли. Кошмар состоял в том, что незнакомец все это время, даже не замечая моего веса, так и держал на вытянутых руках, поднимая и опуская меня, скользя по моему телу своим смазливым рылом. Глаза оборотня были закрыты. Казалось, он совершенно забыл про меня. Все, что его интересовало, это мой аромат, словно он вдыхал запах свежесваренного кофе. Я извернулась и вцепилась зубами в остроушье наглеца. «Агррр!» — зарычал на всю парковку вурдалак, но даже не открыл глаз. Тут же из-за машин послышались завывания и тявканье. Это отозвались потерявшие меня преследователи. Блондин даже ухом не повел, уловив присутствие конкурентов. Я же отчетливо слышала топот ног вдали. Сердце забилось, словно птичка в клетке. Незнакомец, ничуть не смутившись того, что мы здесь вообще-то не одни, по-прежнему прижимался носом к моей коже, вдыхая аромат. А между тем его рука нагло лезла под юбку, задирая нижнее белье. Все, созрел до поедания. Осознала я и предприняла последние решительные действия по спасению себя утопающей. Выудив из кармана горсть волчьих ягод, я швырнула их в лицо агрессору. Вместо того, чтобы взвыть, потерять обоняние или отпустить меня, незнакомец только задрал голову и с наслаждением выдохнул. Капля сока попала на губу блондина, но он только сладостно облизнулся, слизывая ее. Я решительно не понимала, в чем дело. Но должна же я была как-то возмущаться такому положению дел. Поэтому я болтала ногами в воздухе. Все, что мне позволяли делать. Удивление мое росло. Прошло уже больше 10 минут, а я все еще оставалась девственницей. Я так и застыла с зажатыми в руках ягодами. Блондин только приник к моей ладони, сжимавшей последние ягоды. Я забыла, как сопротивляться. Шершавый язык слизнул раздавленные ягоды с моей руки, уничтожая последнюю защиту. Оборотень мелко подрагивал и явно был на грани обращения. Меня осенило. Перевертыш. Не вурдалак, поэтому волчьи ягоды на него не действуют. Я в приступе ужаса заскрипела последними, нераспуганными страхом остатками мозгов. На кого я могла нарваться? Если это не вурдалак, помесь вампира и оборотня, не чистокровный волк-оборотень, то какую звериную форму он принимает? И откуда такой интерес именно ко мне? Я начала вспоминать содержимое моих карманов и мысленно перечислять, какие обереги там есть. Волчьи ягоды, можжевельник, полынь, вереск, бузина, вороний глаз, даже мята обычная имелась для чая. Стоп, необычная. Кошачья. У меня закружилась голова от осознания, в чьих мохнатых лапах сейчас вишу. Я рванулась к выбежавшим из-за машины вурдалакам. Пусть просто изнасилуют и бросят. Потому что этот так просто не оставит в покое. Перевертыши рода кошачьих были в 100 раз любвеобильнее суккубов. Об их похождениях слагали легенды и любовные баллады. Глаза блондина резко раскрылись. Вертикальный зрачок сфокусировался на конкурентах. Вурдалаки испуганно отпрянули, опасаясь даже этого кислотно-зеленого взгляда. Вслед за вожаками подлетели остальные оборотни, зажимая носы и по дуге огибая россыпь волчьих ягод. К нам подходить они не спешили. Я гаденько, по-ведьмински ухмыльнулась. Может, мы ведьмы и не наделены тонной магией, но просто так с разбегу нас не съесть. Надо было еще раздавить и растереть ягоды по асфальту, чтобы оборотни и вовсе в обморок от истончаемого аромата попадали. Жаль, не догадалась. Твоя законная добыча. Ты поймал, ты первый. Я за тобой. Примирительно подняв руки к небу, прохрипел вурдалак, всем своим видом показывая, что готов терпеливо ждать очереди. Пересчитав взглядом количество оборотней, я в страхе прижалась к белобрысому и тут же отпрянула, но далеко отстраниться не смогла. Была снова непреклонно прижата к каменному телу перевертыша. Парень, все еще елозь рукой у меня под юбкой, даже не соизволил ответить. Оборотни недобро переглянулись. «Эй, брат, не жадничай, поделись. Мы же с тобой всегда делимся. Или, по крайней мере, предлагаем». Зеленоглазый наглец и тут не соизволил ответить. Вурдалаки приглушенно зарычали. Некоторые пошли шерстью, и я заметила, как их глаза запылали яростью. Перевертыша их недовольство не волновало, он всецело был занят мной. Оттянул резинку трусов и больно щелкнул ей по пятой точке, так что я невольно ойкнула. И с ужасом увидела, как крашеный блондин подмигнул мне вторым веком. Я начала медленно краснеть, и краснела сильнее, чем когда его нос и губы скользили по моему животу. Со стыдом я поняла. Он не только по запаху может определить, что я ела на обед, но и унюхать краситель на моем нижнем белье. Я не сомневалась. Он намекал на то, что в курсе, что на мне трусы в мелкую клубничку. Не самое интересное белье для любвеобильных оборотней. Можно сказать, белье, отбивающее всякий интерес. Но если бы вурдалаков можно было отпугнуть панталонами до пяток, я бы только их и носила. Я возблагодарила всех демонов за то, что ничего более дельного с утра не успела найти, поэтому взяла первое, что попалось под руки. Бродя ночью по особняку, я так и не успела разложить вещи. Мне и в голову не пришло, что кто-нибудь будет заглядывать мне под юбку. День второй, глава третья. Вурдалаки уже готовы были броситься на перевертыша и отобрать добычу. Я же размышляла, не протянуть ли к ним руки и покончить со всем разом, в спасительном приступе самоубийства. Но тот, кто меня так легко держал, даже не отпрянул, не встал в более удобную для боя стойку. Он вообще не шевельнулся и был спокоен, как слон. Только по рукам и лицу пробежали дорожки шерсти, обозначая готовность к моментальной трансформации. А когти на сжимающих меня пальцах стали больше и впились в кожу. Оборотень ослабил хватку, чтобы ненароком не выпустить мне кишки, но на землю так и не поставил, явно показывая этим, что не собирается отдавать меня нахалам. Я уже подумывала о слезных мольбах, но отдай меня им, когда резкий окрик заставил всех вздрогнуть. Этот крик расколол царившее на парковке напряжение, как кирпич стекло. «Что здесь происходит?» Услышала я и облегченно выдохнула. К нам направлялся высокий взрослый мужчина, по виду преподаватель. Новенькая споткнулась и упала в лужу. Я ее вынул из воды. Сленцой отрапортовал мой мучитель. «Откуда он знает, что я новенькая и упала в лужу?» «Ах, та, запах!» Все стоявшие на парковке воззрелись на меня. Можно было подумать, что все здесь люди. Ни одного острого коготка или пучка шерсти. Даже уши у всех стали круглыми. А лица? Невиннее невозможно найти на всем белом свете. Я не собиралась покорно сидеть на руках у парня. Отбивалась изо всех сил и брыкалась ногами. «Поставь на место!» Гаркнул учитель, кажется, правильно истолковав ситуацию. «Да пожалуйста!» Все так же безразлично и даже лениво высказал свое отношение к ситуации блондин. Меня незамедлительно поставили прямо в лужу, глубокую выбоину в асфальте, наполненную мутной водой. Я утонула по щиколотку. Теперь обе туфли доверху были полны воды. Более того, дождевая влага медленно начала свое восхождение по сухим гольфам вверх. Белобрысый садист клыкасто ухмыльнулся. Без сомнений, он сделал это специально. Нехидный, насмешливый, вредный, наглый. Я все его достоинства перечислила? Или что-то забыла? Учитель недовольно осмотрел меня с головы до ног. Коленки сбиты, по ноге стекала струйка крови из раны. Белые гольфы сползли на щиколотки. Полагающаяся к пиджаку клетчатая юбка порвана. Нашейный галстук развязан, и вообще вид у меня был взъерошенный и помятый. Сделав пару шагов, я поняла, что прихрамываю. Учитель еще раз с сомнением осмотрел меня. «К медсестре?» — с ехицей в голосе предположил беловолосый. Нехотя препод кивнул. Не успела я и слова сказать, как крашеный блондин подхватил меня на руки и, круто развернувшись, обрызгал лица вурдалаков водой с моих мокрых ног. «К медсестре так к медсестре!» — весело возвестил над духом и понес прочь. Я с открытым от шока ртом и ужасом посмотрела за спину наглому блондину. И узрела толпу до предела разозленных вурдалаков, которые стирали с морд грязную воду. От греха подальше спряталась за плечо лениво вышагивающего оборотня. А побыстрее нельзя. Они же сейчас бросятся. А вы все займитесь делом. Хватит прохлаждаться. Кажется, у вас сейчас занятие физкультуры? Окриком остановил учитель двинувшихся за нами вурдалаков. Освобождены. Хором ответили оборотни и проводили меня горящими голодными взглядами. Я спряталась за плечом наглеца. Если он не боится так оскорбительно демонстрировать свое превосходство, никто ему ничего сделать не посмеет. В магическом мире быстро учишься скромности и вежливости, иначе рискуешь долго не прожить. Кто же это такой наглый, что пяти вурдалаков не боится и, главное, щедрый? Оборотни явно бросили ему вызов, попытавшись претендовать на добычу. А он их простил. А я все еще в руках у этого кошмара. Ужас. Первый день в школе не задался с самого утра. Такие бугаи, а у каждого справка. Услышав ворчание за спиной, я облегченно выдохнула. Учитель шел следом, а значит, меня никто тронуть не посмеет. В кабинете медсестры не было ничего интересного. Раны промыли, обработали антисептиком, заклеили и отправили на занятия. Стоило мне шагнуть за порог, как здоровый лобастый котяра бросился мне под ноги, да так и вертелся, не давая шагу ступить. «И откуда ты только взялся?» — обругала я наглую морду. «Выйду из школы, выброшу кошачью мяту где-нибудь в лесу ко всем чертям». День второй, глава четвертая. Я нагнулась, чтобы схватить котяру за шкирку и отшвырнуть прочь. Мы, темные ведьмы, между прочим, только черных котов привечаем. Белые и пушистые нам по статусу не положены. Пусть светлые магички их в носы целуют, сюсюкаются с ними. В доме по 40 штук заводят и шерстью давятся. Я с одной моей черной мантией шерсть вовек не счищу. Но когда я попыталась схватить кота, этот вертлявый гад умудрился изогнуться и филигранно располосовать мне запястье. «А ну, брысь, тварь!» — прикрикнула я на подлого кота, слизывая выступившую кровь. Сначала он ластится, а потом царапается. Какое коварство! Наглый котяра, задрав хвост трубой, будто ему сделали приятный комплимент, и, виляя задом, пошел по своим кошачьим делам. И на каких только харчах такой здоровый отъелся? Больше собака. Все ведьмины кошки были тощие, что шнурки, и черны, как смертный грех. Я возмущенно посмотрела вслед наглецу. Мне показалось, или кот, уходя, ехидно покашливал? Наверное, больной, еще подцеплю от него что-нибудь. Я рассмотрела краснеющие царапины. Приду домой, срочно выпью зелье против столбняка и бешенства. Да и от оборота тоже надо. Не хотелось в полнолуние превращаться в белую кошку. Срам-то какой для темной ведьмы, если бешенство у блохастого мешка магическое. Зазвенел противный звонок. Первый урок я уже пропустила. Хорошее начало. Вышла в коридор и осмотрелась, ища свой кабинет. Ученики выглядели странно. Где мантии поверх формы? Почему нигде не видно фамильяров и почтовых летучих мышей? У каждого ученика в руках стопка книжек вместо магического шара или котла. И тут меня озарило. Учитель не маг, медсестра не ведьма. Это человеческая школа? Ужаснулась я, не желая верить. Мои родственники засунули меня в школу для людей? У меня отпала челюсть, когда я поняла, что вокруг меня шныряют вовсе не ведьмаки, маги и перевертыши, а обычные люди, лишенные всего магического. Блеск. Хуже и придумать невозможно. Я выйду отсюда полной бездарью в плане магии. Можно забыть про поступление в академию. Пока я ратозейничала в коридоре, проклинала всеми девятью кругами ада дядюшку и его наследство, коридоры опустили. Прозвенел еще один звонок. Я разлипла и побежала. В класс я влетела последней и после учителя. Хуже не придумаешь, все тут же уставились на меня. Причем с небывалым интересом. Видно, эта школа событиями и интересным обучением не изобилует. Я повторно обругала себя. Но что мне стоило послоняться по коридорам и подождать следующего урока? Первый день в школе, еще утро, а я уже столько глупостей натворила. Рад вам представить, Мигара Девон. Учитель пришел в себя первым. Она и ее семья недавно переехали к нам и поселились в особняке Хантеров. А? О? Пропавшие хозяева Хантерхауса? Послышалось со всех сторон. Тот самый дом с паранормальными явлениями. Какие явления? Обычные призраки. Отрезала одна девушка, судя по расфокусированному взгляду, очень похожая на прорицательницу. Такие обитают в каждом старинном доме. Привидений не бывает. Другая девица, блондинистой наружности, фыркнула. А паранормальные явления — это просто чушь. Бред скучающих домохозяек. Так же, как НЛО и зеленые человечки. Серые человечки. Инопланетяне серые. Поделился кто-то информацией. Все разом фыркнули и рассмеялись. Только те, кто частично был знаком с магией, переглянулись и смеялись с некоторой натяжкой. «Необъяснимых явлений не бывает. Все так или иначе объяснимо», — сказал какой-то парень. Вот с ним я была согласна. Необъяснимого не бывает. В нашем доме завелось нечто похлеще обычных привидений и воющих призраков. «Все, все, успокаиваемся. Садитесь на место, мисс Девон. Вон туда, к окну, последнее осталось». Я бочком-бочком тихо прошмыгнула на свое место, юркнула за парту и притаилась, наблюдая. В человеческой школе я училась впервые. День второй, глава пятая. Поэтому решила сначала осмотреться. Все здесь было необычным, начиная от целой толпы учеников в классе, человек это к 40, тогда как ведьмы и маги никогда не брали больше 15, много 20 учеников. И заканчивая самими уроками. Где котлы, зелья, пентаграммы, внутренности животных и вызовы демонов? А с другой стороны, все было так интересно. Чистые тетрадочки, яркие учебники, Люди такие чистюли. И полное неверие в сверхъестественное. Краем уха я слушала, как шептались на задних партах. И главной темой был, конечно же, особняк Хантеров. Вот еще она, особенность человеческой школы. Ученики болтают, а учитель, как ни в чем не бывало, чертит на доске. Да любая ведьма за невнимательность сразу же откусила бы голову или в качестве профилактики отправила прогуляться к знакомым демонам в подземные измерения, чтобы превентивно предупредить неожиданную прогулку среди незнакомых. Потому что в магии невнимательность грозит как минимум попадением в иное измерение, а максимум быстрой или мучительной смертью. Это как вляпаешься. Здесь же ко всему относились гораздо проще. Человеческая школа, что с нее взять? Не все люди так или иначе соприкасались с магией и знали о существовании волшебства. Наше присутствие в этом мире так и объяснялось всякими паранормальными и необъяснимыми явлениями, призраками и духами, а те, кто знал о магии, не стремился ей делиться с обычными людьми. Маги с чародеями и вовсе смотрели на людей, как на скот. Нечто несущественное настолько, что не искали с ними встречи, не общались, не замечали, считая это ниже своего достоинства. А у низших магических рас все проще. Например, у вурдалаков и суккубов. Магии в крови у них было гораздо меньше. Низшие магические расы, в отличие от известных чародейских семейств, напротив, довольно ловко встраивались в человеческую жизнь и жили среди людей, ничем себя не выдавая. Вот как оборотни на парковке. Но кто мог заподозрить в них вурдалаков? Все видели только 5 здоровых лбов, мучающихся от безделья. Вот и в этой обычной человеческой школе обнаружилась парочка иных существ, тогда как остальные учителя об этом не знали. К сожалению, я еще не всех из них вычислила. Было как-то неудобно подходить с вопросом, ты ведьма или нет. Но вскоре все разрешится. Подобные тянутся к подобным. Уроки оказались не настолько скучными и неинтересными, как мне казалось. Биология рассказывала о тварях земных то, чего не было на магических уроках. Я уже наметила несколько полезных применений ленточным червям и земноводным. Более того, успела блеснуть глубокими познаниями в плане жабьих ядов и видов ящериц, молчав о том, как их надо сушить для зелий. На вопрос, откуда столько познаний, отбрехалась рассказом о том, что прочитала книгу в библиотеке. Это была чистая правда. Конечно, все пялились в мою грязную одежду, мое старинное скрипящее перо и баночку чернил. Но подобным я себя выдать не могла. Подсмотрев за остальными учениками, я мысленно записала себе. Купить ручки и карандаши, такие же, как у всех. В остальном я распрекрасно справилась, ни намеком, ни делом не показав, кем я являюсь на самом деле. В этом плане мне проще, чем потомственным. Я наполовину сама была человеком. Уроки прошли просто замечательно. К немалому удивлению, я много узнала. А что касается магии, могу подтянуть свои знания и по учебникам. Надо ведь перетерпеть всего год, а там я уже буду вольна уехать. Надо будет заказать магические учебники и посмотреть библиотеку в особняке. Если там жил потомственный аристократ, она будет изобиловать редкими гримуарами и фолиантами, как лес грибами после дождя. С этой радостной мыслью я вместе со всеми пошла в столовую. Беготня по парковке отняла все силы. Требовалось подкрепиться и успокоить расшатавшиеся нервы чем-нибудь сладким. Мне еще, между прочим, домой идти через лес, кишащий вурдалаками. А сладкое восстанавливает магические силы. Найдя в столовой новую проблему, я замерла в дверях. Это был очень важный вопрос, практически жизненный. Где и с кем сесть? Я мялась в дверях, не зная, что делать. Столовая была уже битком набита, и мест оставалось всего ничего. От того, с кем сядешь, будет зависеть будущее отношение к тебе. Я не хотела выглядеть в глазах остальных учеников зазнайкой, игнорирующей их и считающей себя выше и лучше других. Но и настырно лезть в друзья к популярным ученикам тоже не хотелось. Такие зазвездившиеся ученики могли и отшить на глазах у всей школы. Тогда только и останется есть в гордом одиночестве. Ни одна другая группа тебя не примет. Ведь здесь уже сложившийся коллектив. Все друг друга знают, все со всеми уже все выяснили, а я для них чужая и непонятная темная лошадка. Я колебалась, стоя в дверях, не зная, что предпринять. Сильный толчок в спину заставил меня прямо-таки влететь в столовую, Эта компания вурдалаков, прожигавшая меня взглядом, ввалилась в помещение и направилась к крашеным девицам. День второй, глава шестая. Моя участь была решена. Я ящерка юркнула к прилавку, под взглядами и перешептываниями набрала полный поднос. Я, между прочим, с утра не завтракала. И как осужденный на смерть поплелась к последнему свободному месту. Вурдалаки и крашеные девицы не спускали с меня хищных взглядов. Неизвестно, кто еще с большей ненавистью смотрел. Оборотни или девицы, одетые с претензией на элитность и гламурность. По всем признакам, это и были те самые крутые ученики, сливки школьного общества. Девушки все сплошь блондинки, одеты в самые известные бренды. Я хоть и отношусь к магическому населению страны, но телевизор время от времени смотрю, да и уличную рекламу никто не отменял. Поэтому я сразу определила этих учеников как касту избранных. Но и вурдалаки не могли выбрать себе в пару обычных девушек. Им подавай самое лучшее, ибо статус. От него зависит вся дальнейшая жизнь оборотня. Одна девица, платиновая блондинка, с особенно презрительной гримасой следила за тем, как я присаживаюсь за край стола, рядом с группой обедающих школьников, всем своим видом показывая, что я не с ними, а сама по себе. А когда я все-таки села, девица с отвращением отвернулась. Вот же зазнайка. Я уминала все, что послали небеса, стараясь смотреть исключительно в свои тарелки, а на глаза так и наворачивались слезы. В туфлях хлюпала вода, заживающие коленки соднили, а царапанное котом запястье чесалось. Было сыро, противно и обидно, что ученики не приняли в свою компанию. Если вурдалаки в этой школе сливки общества, мне, простой ведьме-полукровке, остается только ждать бед. Теперь целый год я буду одна, даже домашнего задания спросить не у кого. А вурдалаки так просто не отвяжутся. Из шкуры выпрыгнут, а постараются превратить мою жизнь в ад. Утренних приключений с лихвой хватило, чтобы возненавидеть школу и эту деревню. Особняк и чертового родственника с его наследством. Может быть, завтра будет лучше. Хотя вряд ли. Я уже решила впасть в глубокую депрессию от одиночества, как со мной заговорили соседи по столу. Этого только не хватало. Сидящая напротив девушка и парень, судя по лицам, что-то у меня спросили. «А?» Я изобразила из себя глухонемую в надежде, что они отстанут. Но они только пододвинули свои подносы ближе к моему. Я спросила, «Ты правда живешь в особняке Хантеров? Или в деревне остановились?» Я задачно кивнула, подтверждая. Рыжая девушка и парень переглянулись. «И тебе не страшно?» Этот вопрос задала сидящая рядом со мной черноволосая девица, которую я приняла за прорицательницу. Видок у нее был тот еще. Огромные очки в пол лица, прямые волосы, спадающие на глаза, закрывающие ту часть лица, которую еще не успели закрыть очки. И в довершении всего — черные балахонистые одежды. «А чего бояться?» — опешила я, ожидая совершенно других вопросов. Можно сказать, каких угодно, но только не этих. Людей в основном волнуют деньги и халява. Поэтому резонно было предположить, что меня будут спрашивать о полученном наследстве. Но все оказалось гораздо хуже. «Ну, говорят, там водятся привидения?» Накручивая рыжий локон на палец, как-то без интереса произнесла рыжая. Конопатая девица, что сидела рядом с парнем. «Слухи разные ходят про этот дом», — подтвердил ее слова сосед. Говорят, предыдущий владелец исчез без следа. Поправляя огромные в пол лица очки, уточнила готического вида девица, что сидела рядом. «Да что вы говорите?» Я была шокирована. Вот уж не ожидала, что в деревне кто-то в курсе, что дом принадлежит магам. Обычно потомственные тщательно оберегают свои тайны, не посвящая в них низших существ. А тут все оказываются в курсе, что в особняке творится нечто магическое. Еще в этом доме пропадают люди. Девушка и парень придвинулись ближе, пристально глядя мне в глаза. Со стороны мы, наверное, казались заговорщиками. Говорят, дом пожирает их. День второй, глава седьмая. Скорее, хозяева особняка головы откусывают за вторжение на частную территорию у особо любопытных. Про себя подумала я, но вслух так и не сказала. Те, кто входил в этот дом, терялись в нем, Рассказывают, будто количество комнат в особняке все время меняется, словно дом растет, пожирая пропавших. В один день комнат может быть 55, а в другой 79. «Вот как!» – проблеяла я, понимая, что предыдущие хозяева выдали себя с потрохами, заодно и нас подставили. Троица уставилась на меня долгим пытливым взглядом, да так пристально, будто хотела во мне дыру проглядеть. «Быть такого не может!» – решила стоять на своем я. «Если буду упорно отвергать все магическое и сверхъестественное, остальные скоро поймут, это все выдумки и слухи прекратятся. В конце концов, мне тут еще год жить?» «Я там ночевала и ничего не видела», — утвердительно заявила я, а про себя добавила. «Насчет того, что пропадают люди, полная чушь. Но вот то, что в особняке завелись от сырости лишние чародеи, — факт». «Ну вот, я же говорила в раке все это», — разочарованно воскликнула рыжая. «Но свидетелей было много, и они видели там привидений». «А вот и нет. А вот и да, дом населен ими». «Враки», — тряхнула кудрями рыжая. «Залезли в дом ради прикола, да сами себя и напугали. А потом, чтобы стыдно за свою трусость не было, понапридумывали всякого и слухи распустили. Дескать, на них кто-то напал». Я сидела с раскрытым ртом, переводя взгляд с одной девицы на другую. «Так, а вот это было уже интересно». Получалось, что дом защищался, или кто-то в доме защищал собственность от посягательств? Я беспокоилась за родственников. Но если мы там провели уже сутки и с нами ничего не случилось, получалось, что дом принял нас. Я облегченно выдохнула, смекнув, что воры, залезшие в дом, напоролись на охранные заклинания или на иные, перепугавшие их чары. Нам в любом случае ничего не грозило. Мое изумление заметил парень, сидящий напротив. «Ой, да не парься ты. Ты еще и не такое услышишь про особняк Хантеров. Вы его, можно сказать, получили в наследство вместе со слухами». «И привидениями», — поддакнула черноволосая, ковыряясь вилкой в своей тарелке, где была одна капуста. «Вокруг него столько легенд крутится. Каждый в деревне может рассказать что-нибудь этакое, сверхъестественное. Будто раньше он принадлежал чернокнижнику, и тот заколдовал особняк, чтобы он не принимал ни одного другого наследника, кроме истинного». Парень ухмыльнулся так, словно ничего глупее в жизни не слышал. «А что, многие пытались получить наследство?» Я сглотнула, почуяв тут аферу. «Значит, нас все-таки хитроумно провели, навешав лапшу на уши, что это наше наследство. А на самом деле и другие претенденты имеются». «Да нет, законных до вас не было. А вот желающих пруд пруди. Начиная от дальних родственников и кончая прислугой, которая утверждала, что бывший хозяин им хотел особняк оставить за верную службу. Может быть, те, кто решил этот домик закрабастать и придумали все эти байки про привидения сверхъестественные, чтобы настоящим хозяевам малину испортить?» Меня эти слова не утешили. Я все еще сидела с открытым ртом. Один обед, а столько информации. Я так просто это не переварю. Удачно я села за столик. За другим, наверное, про косметику и модные бренды разговаривать пришлось бы, так и не узнав таких важных вещей. Прозвенел звонок, прервав беседу. Все нехотя встали, отнесли подносы и длинной вереницей поплелись в классы. Отдых закончился, назад в шахты. Уходя, я успела заметить ненавидящий взгляд девицы. Не угодила я блондинке тем, что предпочла сесть с другими вместо того, чтобы лишить ее удовольствия меня прогнать или посмеяться? Много чести. Не позволю над собой издеваться и на поклон к ней не пойду. Королева на школу или нет, популярна или не очень. Одно то, что она связалась с вурдалаками, многое о ней говорит. Все знают, что оборотни опасны, ни в грош не ставят человеческую жизнь. Мне с подобной компанией не по пути. Уроки прошли в мучительных раздумьях о таком проблемном наследстве, как особняк Хантеров. А когда пары кончились и я вышла из школы, у ворот меня уже ждали. День второй, глава 8. Троица, как адский пес Цербера, караулила у школьных ворот и провожала каждого проходившего взглядом, выискивая среди учеников меня. Можно было и не гадать, зачем эта троица там дежурит. Увы, у меня ничего не было в карманах для невидимости, Поэтому, когда я проходила мимо ворот, в меня вцепились сразу трое. «Приветик, ты домой идешь? Много сегодня задали, правда? Хочешь, мы тебя проводим? Ты же новенькая. Вдруг заблудишься?» Я не нашлась, что ответить фразе. «Если хотите умереть долгой и мучительной смертью, гоу со мной в лес». Не хватало изящества. Да и как объяснить простым людям, что там меня уже поджидают? «Да ладно тебе. Не будешь же ты весь год скучать в одиночестве? Или тебе с вот такими интересней?» Рыжая девчонка кивнула на выходившую из ворот звезду класса. Платиновая блондинка бросила на меня презрительный взгляд и, задрав нос, отвернулась, направив свои стопы в сторону деревни. «И что она имеет против меня?» — мысленно возмутилась я. «Мы ведь даже не знакомы». «Не буду», — пообещала я и, развернувшись в противоположную сторону, пошла по дороге. Где-то далеко над верхушками деревни из тумана выглядывали крохотные башни Хантерхауса. К особняку вела длинная грунтовая дорога, петлявшая через лес. Асфальт заканчивался вровень с территорией школы. Нам предстояло отмахать несколько миль, собирая на обувь всю мыслимую и немыслимую лесную грязь. Грунтовку давно никто не чистил, потому что не пользовался. Она была завалена ветками пополам с листьями и частично заросла травой. Две свежих автомобильных колеи уходили вдаль, отмечая наше прибытие. Мои новоявленные друзья, не отставая, двинулись следом. Ни для кого не секрет, что они решили проводить меня до дома только из любопытства, чтобы иметь законный повод посмотреть на скандально известный особняк. Моя же голова болела от другого. Дома мне жалко не было, пусть смотрят, пока глаза не лопнут. Я же шарила взглядом по кустам, опасаясь ежеминутного нападения. Я надеялась только на то, что когда серые волчки выскочат из кустов, мои друзья испугаются и дадут дёру. Вурдалакам нужна только я. Никого из деревни они не тронут, боясь выдать себя и получить за это от старших, с которыми молодым оборотням приходится считаться. «В лесу, наверное, водятся звери? Вы не боитесь? Может, вернетесь в деревню?» Закинула удочку я, осознавая, что и мне себя выдавать не стоит. Я же не могу перед ними колдовать, если что. Отродясь, никого здесь не видели, кроме белок и бродячих собак. Собак? Ах да, вурдалаки. Это помесь вампиров и оборотней. Они не выглядят как благородные волки, больше смахивая пестрой расцветкой на дворняк. Но это не означает, что они безобидны. Вурдалак – серьезная опасность в любом обличии. А ты молчаливая. Я с Юки, кстати. Это Мартин, а это... Полли. Самостоятельно представилась черноволосая. Я Мигара. Вернее, Мег. Мы знаем. Чуть ли не хором ответила троица, и я мысленно дала себе подзатыльник. Ну, конечно же, учитель меня представил. А поскольку обе девушки и парень моего возраста, то они явно были среди тех 45 моих одноклассников, которых я еще не научилась различать. Мы уже довольно далеко отошли от школы и деревни, поэтому я себя в очередной раз одернула. «Не спи, проворонишь атаку». И, конечно же, накаркала. В кустах зашуршало, я резко крутанулась с криком. «Бегите, сейчас набросятся!» Троица замерла в недоумении, а из листвы на траву вывалился мой старый знакомый. Широкомордый котяра белого окраса. А у меня сердце в пятки от страха ушло, да там и застряло. Я ведь ждала чего-нибудь подобного каждую секунду, но не ожидала, что это будет так обломно. «Да ты что? Это же Лун, местный котяра!» «Кыся-кыся-кысь!» — позвала Полли. Котяра, развязанный иноходью, прошествовал к ней. «Ты из-за привидения в особняке такая нервная?» «Полли!» — одернул ее Мартин, укоризненно глядя на девушку. «Мы же договорились не повторять всякие слухи. Ты же не хочешь обидеть нашу новую подругу? Может, ей неприятно, что все судачат про ее дом?» «И вы в том числе», — подумала я про себя, разглядывая то, с каким достоинством, явным напускным безразличием, ластится котяра к девушке. По извечному кошачьему принципу притворяясь, «Я не хочу эту жирную, сладкую, вкусную сметану. Но если ты настаиваешь, то так уж и быть, снизойду». Короче, кот изо всех сил делал вид, что почесушки его не интересуют, не забывая поворачивать голову то одним боком, то другим. День второй, глава 9. По-царски получив порцию ласки, белая зараза обтерла свои бока о каждого из нас, словно стирала с себя отпечатки наших рук, и, оставив белое волосье на гольфах и штанах, двинулась вперед. Этакая мелкая пакость, благодарная за почесушки. Мне этот котяра сразу не понравился. Наглый, глумливый, пакостный. Домашние коты себя так не ведут. И где только морду такую наел. Видать, всей деревни откармливали. Больше собаки. Котяра остановился посреди дороги, оглянулся на нас, дернул хвостом, как бы говоря. «Ну что застряли? Идем быстрее». «А, ну правильно. В нашем доме он еще не жрал». Со вздохом мы двинулись вперед. Я же обтекала после шока. Может, все-таки обойдется, и оборотни другие дела на сегодня. Как говорится, вспомнишь пром, вот и оно. Вернее, они. Вурдалаки сидели на развилке. Мы прошли уже половину пути, и здесь от основной дороги ответвлялась боковая тропинка и уходила глубоко в лес. Въезд на эту тропку был завален бревнами и валежником. А дальше, за сухостоем, виднелась поляна. Место, где как раз рубили деревья, чтобы завалить боковую дорогу. На этой поляне сидели вурдалаки, поджидая меня. Я сглотнула. Как логично. Оборотням в охоте и выслеживании нет равных. Разумеется, я пойду домой. И, разумеется, по этой дороге, далеко от деревни, далеко от особняка. Идеальное место для засады. Вурдалаки сидели на корточках возле костра, словно они неандертальцы. В общем-то, оборотни недалеко ушли от них. Судя по притащенным на поляну с мусорки креслам и матрасам, это было неофициальное логово банды, или, правильнее сказать, стаи. Нас заметили еще на подходе. Ветер дул с нашей стороны. Легкая добыча. Вурдалакам не надо было даже догонять нас. Я сжалась в комок, а вот мои спутники хоть и напряглись, увидев местных хулиганов, но продолжали идти вперед. Оборотни привстали и уставились на нас. Мы непроизвольно сбились в кучу. Меня зажало между Мартином и Полли. Нестерпимо хотелось развернуться и вчистить прочь, вдоль дороги, но я не смела и пошевельнуться. Стоит сделать резкий выпад, вурдалаки набросятся, побежать, пустятся в погоню. Мы так и перебирали ногами, как дохлые мухи, под пристальными взглядами оборотней, которые почему-то все не нападали, хотя каждый из них напружинился и присел. Котяра нагло выплыл вперед, повернулся к вурдалакам задницей и, задрав хвост, пошел дальше. На секунду мне показалось, что он сейчас уничижительно посикает в их сторону, но кот повел себя более достойно и оттого еще презрительней, словно такое мелкое отребье, как помесь оборотней и вампиров, не читая ему главной морде. Все произошло как в тумане. Мы, машинально перебирая ногами, прошли мимо, а потом еще и еще... И вскоре костюры и напружиненные фигуры скрылись из виду. Расслабились мы только, когда по курсу появилась главная подъездная аллея особняка. Я выдохнула, войдя на огороженную территорию Хантерхауса, а в голове билась только одна мысль. Не набросились. Почему? Я не смело оглянулась, но нас никто не преследовал и не стоял за оградой, поедая взглядом. Не в силах ступить на территорию по причине охранных чар. Терновник, дуб, анчар. Лишает ведьму всех злых чар. Это каждая темная с детства знает. И те, кто построил этот особняк, тоже были искушены в магической защите. Из-за ограды и перед густой стеной росли деревья и кусты, защищающие территорию особняка. Я расслабилась. Такой бастион колючий ядовитых зарослей абы кто не преодолеет. Ступив на лужайку перед домом, мои новообретенные друзья облегченно выдохнули. Они-то не знали, что территория охраняется, и за оградой вполне безопасно. Уф, а я-то думала, что сейчас привяжутся и отберут все карманные деньги. Это местные хулиганы. Они часто пристают к слабым ученикам. Нам повезло, что ты была с нами. Хулиганы не посмели нас ограбить. Я думала совершенно наоборот, размышляя о поведении вурдалаков. Я решила, что они не стали нападать в присутствии деревенских, которые могли все рассказать родителям. И тогда скрылось бы, чем эта компания занимается. Мы в замешательстве умолкли, каждый думал о своем. Но стоило поднять глаза, как мы дружно позабыли обо всем. Я невольно залюбовалась особняком, а мои друзья открыли рты. «Вау!» — выдал Мартин. «Вот это шик!» Внутри пыльно и холодно. Постаралась оправдаться я, хотя мне было приятно, что кто-то кроме меня оценил. «А кто это там в окне?» — спросила Полли, указывая наверх. «А», — отмахнулась я, — «рабочий, наверное». «А рабочий женщина?» — удивилась та. Я невольно вскинула голову, всматриваясь в темные окна. «Может быть, наша экономка?» Нам так и не удалось ее прогнать. Вероятно, вновь рыскает по дому, пока нас нет. Про себя добавила я. Я ожидала вопросов. Почему мы захотели избавиться от прислуги, имея такой большой дом? Но услышала совершенно иное. И не сможете. Семейство Стил очень сильно гордится тем, что несколько поколений были хранителями Хантерхауса. Так просто они своих позиций не сдадут. О боже. Я картинно вскинула глаза к небу и в самом деле увидев в окне фигуру женщины. Значит, нам от них никогда не избавиться. Вероятно, подтвердил Мартин, и мы дружно засмеялись. Только я хихикала фальшиво, а под конец и вовсе замолкла, подавившись воздухом. К дому подъезжал автомобиль. В нем сидели мои родители, новая горничная, миссис Стил, а вместе с ней краснолицый толстый мужчина, явно из демонов. «Ну что, закрыто?» — весело бросил он и под неодобрительным взглядом экономки прямо на ходу выпрыгнул из машины. «Сейчас открою». Дверь впрямь оказалась заперта. Я побледнела. Кто бродил по комнатам в запертом доме? Пресловутое привидение, о котором не стоит судачить, или что похуже? Справившись с эмоциями, я вспомнила обязанности хозяйки и пригласила друзей в дом. Но Полли, Мартин и Сьюки, смущенные присутствием моих родителей, отказались, сославшись на то, что дома их ждут свои родственники. «Я возвращаюсь в деревню и могу вас подбросить», — предложил мистер Стил, он же временный смотритель Хантерхауса. «Ну что вы, не нужно, мы сами!» Послышался разноголосый хор голосов. Но что-то мне подсказывало, что и идти обратно через лес, полный хулиганов, моим друзьям не хочется. «Я настаиваю, темнеет уже. К тому же мне несложно. Только разгружу провизию и двинемся». Такой расклад всех устроил. И мне было спокойней, что мои друзья не пойдут через темный лес, полный вурдалаков. А при взрослом, да еще демоне, смотритель тщательно скрывал свои рожки. Никто не посмеет напасть на детей. Мы постояли у машины, болтая об уроках и домашнем задании, а после мои новые друзья сели в машину и, помахав на прощание, отбыли. Я еще долго стояла с поднятой рукой и ждала, когда машина скроется за оградой поместья. А после, круто развернувшись, побежала в дом. Миссис Стил обнаружилась на кухне, разбирающей ящики с провизией. «Вы не уехали?» – удивилась я, намекая на то, что экономка клялась и божилась, что никогда не остается после темноты. «Машина уже уехала», — доложила я экономке. Та только поджала губы и сухо ответила. «Есть короткая дорога через лес». И на этой короткой фразе наш разговор прекратился. Ну, не нравилась мне эта женщина и все. Уж не знаю, что в ней было таким противным. Возможно, чересчур развитое чувство собственного достоинства и самомнения, неподобающее прислуге. Я побежала дальше, проверяя комнату за комнатой. Рабочие ушли еще раньше, бросив начатую работу. Зашвырнув сумку с учебниками в свою комнату, я поднялась этажом выше. Родители обнаружились в гостиной, и все. Пустота. Ни загадочной женщины в окне, ни чародея. Совершенно пустой дом. В растерянности я забилась в собственную комнату. На улице хлопнула дверь. Я выглянула в окно. Это миссис Стил покидала особняк до темноты. Отойдя на достаточное расстояние, женщина обернулась и взглянула на дом. Красные глаза демоницы светились в темноте ненавистью. Я поняла, за что я не люблю эту женщину. За двуличие.